Глава 7. Фиби. 5 июня. Настоящее время. Они заканчивали завтрак из блинчиков с клубничным джемом, который Эви называла оладьями. «Как моя мама, помнишь?» Сказала она, что вызвала у Сэма мечтательную улыбку, от которой Фиби стало грустно. Фиби сохранила очень мало теплых и пушистых воспоминаний о своем детстве, и в любом случае ей было не с кем поделиться ими. У нее не было давно утраченных кузенов, с которыми она могла бы воссоединиться. До смерти матери, 4 года назад, Фиби разговаривала с ней не больше 2-3 раз в год, и то потому, что мать искала деньги, а не ради воспоминаний о старинных семейных рецептах. Фиби улыбнулась Эви. Ее собственное мрачное детство не мешало порадоваться за Сэма. Хотя Фиби и впрямь ощущала уколы зависти, она была решительно настроена не показывать этого. Эви представлялась ей выигрышным лотерейным билетом, именно тем, что требовалось Сэму, чтобы раскрыть свое прошлое. Как бы Фиби не восхищалась его способностью забывать о минувшем и двигаться дальше, ее одолевало любопытство. Сэм хотел узнать про Лизу, про короля-фей и тайную дверь. Тайные двери, люки и проходы в стенах. Вроде того, через которые проникла старуха вчера ночью. «Прекрати», — велела себе Фиби. «У вас была большая семья, Фиби?» — спросила Эви. «Нет, только я и мама», — с небольшой запинкой ответила Фиби. «Она умерла еще до того, как я познакомилась с Сэмом. Мне очень жаль», — сказала Эви и нагнулась над столом, как будто намеревалась в очередной раз обнять ее. «Вы были очень близки?» «Черт возьми, нет», — хотела сказать Фиби. Вместо этого она покачала головой и посмотрела на свои недоеденные блинчики. Новый лихорадочный стук в дверь уберег ее от дальнейших объяснений. «Боже!» — Эллиот уронил вилку. «Только не говорите, что она снова вернулась!» «Я пойду», — сказала Эви и сжала его запястье. «Может, она не так испугается, если увидит меня, а вы продолжайте завтракать». Все замолчали, прислушиваясь к шагам Эви. Потом дверь открылась, и Эви сказала: «Еще раз добрый день. Я могу чем-то помочь?» За этими словами последовал жуткий вопль. Фиби сразу поняла, что женщина в цветочной шляпе вернулась и совершила нечто ужасное. Она выбежала из кухни и увидела Эви. Та хваталась за бок, а по ее белой футболке расползалось кровавое пятно. Рядом стояла старуха со штопором, который вчера вечером Эллиот достал из жилетного кармана и оставил на кухонном столе. Фиби привыкла к виду крови. Когда она работала в ветеринарной клинике, то видела довольно страшные вещи – кошек и собак, попавших под автомобиль, пуделя, изуродованного питбулем, бездомную овчарку, которая на несколько дней попала в капкан и отгрызла себе ногу. «Дай посмотреть», — сказала Фиби и протянула руку, чтобы задрать окровавленную футболку, но Эви продолжала крепко сжимать рану. «Со мной все в порядке», — отозвалась Эви, несмотря на внезапную бледность. «Рана неглубокая. Лучше догони ее». «Давай», — рявкнул Эллиот. «Я посажу Эви в джип и поеду за помощью. Поймай эту суку». Мир для Фиби превратился в узкий тоннель, в конце которого остался единственный факт. Она собиралась догнать старуху, обезоружить ее и выбить из нее кое-какие ответы. Но сначала нужно было проблеваться. Фиби выбежала за дверь как раз вовремя, чтобы остатки оладьи и кофе выплеснулись из нее на вымощенную плиткой дорожку, ведущую к хижине. Сплевывая горькую слюну, она слышала, как старуха язвительным надтреснутым голосом поет ту самую песенку. «Давай, давай, подружка, выходи поиграть со мной». «Кто вы такая, черт побери?» Сэм появился в дверях за спиной у Фиби. Старуха, стоявшая на опушке леса и переминавшаяся с ноги на ногу, словно маленькая девочка, которой приспичило пописать, перестала петь и подмигнула ему. «Сэмми, Сэмми, Сэмми, кроткая овечка!» – пропела она. Потом она уронила штопор и скрылась в лесу, а Сэм устремился за ней. Фиби выпрямилась и на нетвердых ногах последовала за ним. Ее все еще мутило от увиденного. «Бегом, бегом, спотыкаясь о корни и камни, ветви царапают лицо». Она удерживала в поле зрения голубую футболку Сэма, мелькавшую между деревьями. Старуха находилась где-то перед ним, но она избавлялась от своей одежды. Сначала Фиби увидела халат, валявшийся на траве, потом ее платье, шляпу и обувь. Наконец она заметила спутанную массу седых волос – парик. Эта сука носила маскарадный костюм. Фиби заставила себя бежать еще быстрее. Что, если рана оказалась более глубокой, чем думала Эви? Ближайшая больница находится в часе езды отсюда. Какой вред можно причинить ударом штопора? Что, если он задел крупную артерию или внутренний орган? Фиби отчаянно старалась вспомнить анатомические рисунки, которые видела на уроках биологии в старших классах. Что находится там, внизу? Яичники? Селезенка? Она понятия не имела. Если бы она была ветеринаром с настоящим образованием, а не работала в приемной, то могла бы хоть как-то помочь. Как долго они бегут по лесу? Как далеко они находятся от хижины? Она усиленно работала ногами, дыхание со свистом вырывалось из груди. Если не считать пеших прогулок с Эмом в выходные дни, Фиби не занималась физическими упражнениями, а старуха бегала не хуже койота. Она была лишь тенью, мелькавшей перед ними, а потом вообще пропала. Деревья поредели и расступились. Впереди Фиби увидела громадный, неестественно зеленый луг, напомнивший ей искусственную траву в пасхальных корзинках. По лугу бежала обнаженная женщина. Только это была не старуха. У нее были короткие рыжие волосы и стройное подтянутое тело 20-летней девушки. И она кричала. «Помогите! О боже! Кто-нибудь! Помогите мне!» «Это Лиза», — подумала Фиби. Она бы произнесла это вслух, если бы успела отдышаться. «Пожалуйста, помогите!» — завывала голая, рыжеволосая девушка. Она скрестила руки перед собой, прикрывая маленькие груди. Ее кожа была молочно-белой и безупречно чистой. Она показалась Фиби слишком совершенной для реальной женщины. И тут навстречу выбежали трое мужчин с клюшками для гольфа. Судя по всему, преследование завело Сэма и Фиби на территорию гольф-клуба. Один из мужчин, самый высокий, опрокинул Сэма, а другой в клетчатых брюках угрожающе занес над ним клюшку. Третий мужчина схватил Фиби и завернул ей руки за спину. «Отпусти меня, идиот!» — крикнула Фиби. «Лучше хватай ее, это она заколола Эви!» Обнаженная девушка рыдала, отчаянно пытаясь прикрыться руками. Один из мужчин набросил ей на плечи желтый свитер. «Что произошло?» — спросил мужчина, удерживавший Сэма на земле. «Они...» Девушка плакала и кашляла. «Вчера вечером я голосовала на шоссе номер 12. Они подобрали меня, но потом увели в лес. И они делали такие вещи!» Ее голос прервался. Фиби и Сэм изумленно переглянулись. «Она лжет!» — выкрикнула Фиби. «Она заколола штопором кузину Сэма. Мы остановились в лесной хижине, а потом пришла эта старуха». «Какая старуха?» — спросил один из гольфистов. «Она!» — взвизгнула Фиби. «Она переоделась и прикинулась старухой». Только теперь она осознала, насколько абсурдно это звучит. «Они забрали мою одежду и привязали меня к дереву», — заявила девушка. Она показала мужчинам красные следы на запястьях. «Этого не может быть», — подумала Фиби. «Просто не может быть». «Кто вы такая?» — спросил Сэм у девушки. Он выглядел потрясенным до глубины души. «Я позвоню в полицию», — сказал мужчина, который отдал девушке свитер. «Очень хорошо», — согласился Сэм. «Скажите им, что моя кузина Эви и ее брат едут в город по шоссе номер 12, и что Эви тяжело ранена. Они едут на черном джипе с номерными знаками другого штата». Вскоре к ним присоединились двое патрульных в форме и городской констебль Альфред, от которого пахло так, словно он только что оторвался от повседневной работы в Авине. Гольфисты отпустили Сэма и Фиби, но стояли с клюшками наготове, на случай, если кто-то попытается сбежать. Один из них вернулся в клуб и принес штаны и футболку для обнаженной девушки. На футболке было написано «Гольф-клуб Фернкрест». Девушка, кем бы она ни была, оказалась прекрасной актрисой, во всяком случае, так думала Фиби. Она знала, когда нужно заплакать, притвориться испуганным ребенком или выказать гнев. Она заставила всех мужчин, кроме Сэма, прислушиваться к каждому ее слову. Она прикасалась к ним, благодарила их, позволяла чувствовать себя ее спасителями. Они гордо переглядывались. Но не было ли чего-то еще в их водянистых взглядах? Фиби сразу же поняла, в чем дело. Они были зачарованы. Прекрасная дама, попавшая в беду, полностью завладела их вниманием. «Вот дерьмо!» Сквозь зубы пробормотала Фиби. Они с Сэмом попали в настоящую переделку. Загадочная жертва показала следы от веревок и пересказала свою историю полицейским, которые вели записи. Фиби посмотрела на Сэма с выражением: «Что здесь, черт возьми, происходит?» Его взгляд казался туманным и остекленевшим. У Фиби возникло ощущение, что если она как следует сосредоточится, то проснется в лесной хижине. Она попала в какой-то бессмысленный кошмар. Когда они получили возможность рассказать свою историю, полицейские решили, что единственным выходом будет обратная прогулка по лесу. «Если вы говорите правду, то мы без труда найдем одежду этой девушки», — обратился к Сэму констебль Альфред. «Все наши вещи остались в хижине. Пожалуйста, постарайтесь найти Эви и Эллиота. Они подтвердят наши слова. Эви была ранена, она истекала кровью. Я хочу убедиться, что они попали к врачу». Увы, они так и не смогли найти ни одной части маскарадного наряда старухи. «Это нехорошо», — подумала Фиби. «Просто очень плохо». Они прочесали лес густой цепью, но ничего не нашли. Фиби узнавала ориентиры, деревья и валуны, которые она миновала по пути, спотыкаясь и царапая лицо, поэтому она знала, что они возвращаются по верному пути. Но парик и одежда куда-то пропали. Фиби начала испытывать тягостное ощущение наползающего ужаса. В конце концов, по предположению Фиби, прошло около часа с тех пор, как они пустились в погоню за старухой. Они достигли хижины. Джип Эллиота исчез, на его месте стоял подержанный пикап Тойота. Сэм постучался в закрытую дверь, окликая Эви и Эллиота. Но дверь открыл пожилой мужчина в зеленых штанах и фланелевой рубашке. Его глаза казались неестественно голубыми и ясными, словно стеклянные шарики, вставленные во впалое, усохшее лицо яблочной куклы. Он сфокусировал свой пронизывающий взгляд на Фиби и Сэме. «Никогда не видел вас раньше», — равнодушно заметил он. «И вы были здесь все утро?» — спросил один из патрульных. «Со вчерашнего вечера». «Он лжет!» – простонал Сэм. «Вчера вечером мы были здесь. Мы провели ночь в дальней спальне. Наши вещи лежат там». «Не возражаете, если мы посмотрим?» – спросил констебль. Старик широко распахнул дверь. «Добро пожаловать, Эл». Хижина была чисто прибрана. В камине остался вчерашний пепел, а внутри еще пахло блинчиками. Но все тарелки из-под завтрака были вымыты и убраны. Никаких признаков Эви и Эллиота. Их комната была пуста, кровать заправлена. Когда они прошли в спальню в конце коридора, где Фиби и Сэм провели ночь, она тоже оказалась тщательно прибранной. Их сумки пропали. «Наши вещи!» – воскликнула Фиби. «Все, что они привезли с собой, пропало. Спортивные сумки, ее сумочка, их камера. Осталась только одежда, которую они носили». Все это не имело ни малейшего смысла, и у Фиби возникло предчувствие психического срыва, когда нет никакой уверенности в том, что является реальным, а что нет. Потом она пригляделась и заметила на подоконнике маленький оранжевый камень, который положила туда. Пока остальные отвернулись, она взяла камушек и положила его в карман, чтобы иметь хотя бы тень доказательства своей правоты». Что бы ни случилось, она не сошла с ума. Они провели ночь здесь. Полицейские взяли показания у владельца хижины, а потом вернулись в лес во главе со странной девушкой-оборотнем. «Есть сообщение о моей кузине и ее муже?» – спросил Сэм. «Она была тяжело ранена». «Никаких сообщений», – ответил один из патрульных. И никаких женщин с колотыми ранами, которые обратились за помощью. Фиби взяла Сэма за руку. Один полицейский шел впереди, другой за ними, как будто они были уже арестантами. «Что происходит?» – прошептала она. «Не знаю», – ответил Сэм, расправив плечи и пытаясь войти в роль храброго защитника. «Она знала, как тебя зовут», – сказала Фиби. «Перед тем, как ты побежал за ней, она произнесла твое имя. Может быть, она увидела его, когда рылась в наших вещах?» «Нет», — отозвался Сэм. «То, что она сказала про слабую овечку, это был стишок, которым Лиза дразнила меня. Больше никто не знает об этом». Его плечи снова опустились, как будто он признал поражение. «Ну и что? Ты думаешь, это Лиза?» «Нет, определенно нет». Патрульный повернулся к ним, и Сэм продолжил приглушенным голосом. «Но она как будто знает Лизу. Или что-то знает о ней». «Может быть, она из страны фей?» – предположила Фиби, заранее понимая, как это нелепо. Сэм покачал головой. «Господи! Никакой страны фей не существует, Би! Какой-то реальный человек забрал Лизу в реальное место. Черт! Она не выбралась живой из этого леса!» Фиби ощутила приступ вины. Она так увлеклась фантазиями о феях и волшебной книге, что забыла факты. Сэм потерял сестру из-за жестокого преступления, которое, судя по всему, было совершено человеком. Нужно было проявить большую сдержанность и аккуратность и поддержать его, даже в отговорках от безумных мыслей о феях. Фиби взяла Сэма за руку и сама расправила плечи. Придется быть сильной и вытащить его из этой заварухи. Камень в ее кармане уже был доказательством, и это чего-то стоило. Они, наконец, вышли на небольшую поляну, где у подножия дерева валялась размотанная веревка. И кучка одежды рядом с маленьким рюкзаком. Все было так, как описывала рыжеволосая. Девушка порылась в рюкзаке и достала бумажник. Она показала полицейским удостоверение студентки колледжа, подтверждавшее ее имя – Эмми Пелтиер. «Водительских прав нет?» – спросил один из полицейских. «Я не умею водить машину», – ответила Эмми. «Может, вам следует научиться?» – предположил констебль. «Самое время отказаться от поездок автостопом». «Ерунда», – сказала Эмми, забирая свои вещи. «Послушайте, я испугалась до чертиков, но мне не причинили вреда. Не надо никого обвинять». «Но эти люди совершили преступление. Они насильно удерживали вас». «Может, это была просто игра? Пожалуй, сначала я подыгрывала им, понимаете? Они были такими милыми, и мне это понравилось. Привязывание к дереву не такая уж плохая вещь. Наверное, я немного испугалась в конце». «Давайте просто забудем об этом, хорошо? Мне хочется думать, будто ничего не случилось». «Вы не хотите выдвинуть обвинение?» – ошеломленно спросил один из полицейских. «Нет, я хочу вернуться домой». Констебль Альфред отвел девушку в сторону и около минуты тихо беседовал с ней. Наконец она покачала головой и сказала что-то такое, от чего он рассмеялся. «Если вы уверены», — произнес констебль и повернулся к остальным. Его ярко-красные уши были похожи на странные блестящие ручки по обе стороны кувшинообразного лица. «Я собираюсь отвезти Эми в город. Отведу ее в кафе, где она сможет позавтракать, умыться и позвонить куда нужно». Он положил руку на плечо девушки и кивнул полицейским, а затем увел ее. Его уши и шея покраснели еще сильнее, чем раньше. «Считайте, что вам очень повезло», — сказал один из патрульных. «Но она еще может изменить свое решение. Если она решит выдвинуть обвинение против вас, мы знаем, где вас найти». «Подождите», — сказал Сэм, — «как найти наш автомобиль?» «Туда», — указал патрульный. «Шоссе номер 12 находится примерно в полумиле отсюда». Они шли в потрясенном молчании. «Вот дерьмо», — пробормотал Сэм. «У меня нет ключей. Они остались на столике в хижине». «Есть запасные ключи под днищем автомобиля». «В самом деле?» «Я положил их туда прошлой зимой, когда случайно оказалась запертой в автомобиле, и мне пришлось вызывать службу помощи на дорогах». «Я говорил, чтобы ты этого не делала», — буркнул Сэм. «Но я все-таки сделала. И разве ты теперь не рад этому?» Он промолчал. «У тебя бумажник с собой?» — спросила Фиби. «Это практически все, что у меня есть при себе». «Что мы будем делать?» «Поедем домой. Ничего другого не остается». Дальше они шли в молчании. Когда они добрались до автомобиля, то устали и проголодались. Фиби заглянула под машину и нашла маленькую магнитную коробку под задним бампером, именно там, где оставила ее в январе. Крышка проржавела, и пришлось отбить ее камнем. С ключом в руке она повернулась к Сэму и увидела, как он достает листок бумаги, засунутый под щетку стеклоочистителя. «Штрафная квитанция? Это не шутка?» «Нет, это не квитанция», — ответил Сэм. Остатки румянца сползли с его лица. Фиби заметила слабую дрожь пальцев, подошла ближе и взглянула на листок. Там не было слов, лишь картинка. Несколько линий и круг, похоже на детский рисунок. Это была такая же метка, которую она видела на икре у Эллиота. «Тейло», — пробормотал он. «Что?» «Не что, а кто». Тейло. Король фей. Глава 8. Лиза. 7 июня, 15 лет назад. Лиза достала старое надколотое блюдце и положила туда 3 сахарных кубика, плоский кусочек слюды, найденный в ручье, и квадратное печенье, потом взяла и стакан апельсинового сока. «Так ты всего лишь привлечешь окрестных шершней», — посоветовал Сэмми, когда они вышли на задний двор и направились к лесу. На нем была черная футболка с картой созвездий, которая светилась в темноте. Его волосы были слишком длинными и взлохмаченными. Отец всегда сам стриг Сэмми. Он ставил стул на кухне, выкладывал расческу и ножницы и объявлял: «Парикмахерская открыта». Он смачивал волосы Сэма, брызгая на них водой из-под крана и напевая: «Стрижка и бритье – 2 в 1». Сэм смеялся, а отец начинал болтать, как цирюльник. «Как причешемся сегодня, уважаемый сэр? Подстрижемся под ежик или немного уберем с боков? Капельку бриолина для лоска? Может быть, сделаем ирокез?» Подразнивал он, взбивая влажные волосы Сэма к макушке и поднося зеркало. Тот смеялся еще громче. «Похоже на стегозавра», — говорил отец. «Очень модно в наши дни. Тебе будет обеспечен успех у девочек. Настоящий дамский угодник». Лиза подумала, что, наверное, нужно было предложить Сэму подровнять волосы, но он, скорее всего, отказался бы. Он просто отпускал волосы и дожидался, пока отцу не станет лучше, становясь все больше похожим на маленького дикаря. Сэмми никогда не старался иметь презентабельный вид. «Ты еще не знаешь», — сказала Эви. «Тетя Филлис говорила, что феи любят сладости». «Она просто дразнит тебя», — отозвался Сэм. «Если ты мне не веришь, то почему пошел с нами?» — спросила Лиза, оглянувшись на брата через плечо. «Просто потому, что хочу увидеть твое лицо, когда ничего не произойдет», — ответил он. Лиза шла с большой осторожностью, словно канатоходец, чтобы ничего не уронить и не расплескать. Склон холма, ведущий к Релайнсу, был неровным и местами крутым. Земля пружинила под ногами толстым слоем перегнивших листьев. Можно было споткнуться о камни и упавшие ветки, но к Релайнсу вела малозаметная тропинка, которую дети поддерживали в чистоте. Молодые тополя и березы боролись за место под солнцем, под пологом старых буков и кленов. В лесу стоял плотный суглинистый запах, всегда заставлявший Лизу делать глубокие, жадные вдохи. Хотя было лишь 10 утра, воздух уже нагрелся, и Лиза с удовольствием вошла в лес подальше от солнца. Пот, проступивший на ее руках и ногах, стал быстро сохнуть, создавая приятную прохладу. «Вы что, собрались на пикник?» – донесся голос откуда-то спереди. «Отлично! Это было как раз то, чего они меньше всего хотели. Джеральд и Бекка выходили из Релайнса. На Джеральде были камуфляжные брюки и футболка с логотипом «Звездного пути». Его большие квадратные очки в металлической оправе меняли на солнце свой цвет. Проблема заключалась в том, что стекла очень медленно возвращались в обычное состояние, и в густом лесу он почти ничего не видел. Бекка всегда носила розовое, и на этот раз не изменила своей привычки. Ее шорты и блузка имели оттенок розового зефира. Комплект дополняли розовые сандалии и розовая лента в волосах. Она училась в одном классе с Сэмми, и он говорил, что она считает себя популярной, но все остальные втихомолку недолюбливали ее. «Она слишком старается», — объяснил Сэмми. «Это еще слабо сказано. Иногда на нее просто больно смотреть». Подруги называли ее «мизинчиком», и, похоже, это ее вполне устраивало. Лизе казалось, что это не такое уж плохое прозвище, пока однажды она не посетила зоомагазин, где увидела крошечных новорожденных мышат, которых называли мизинчиками и продавали владельцам змей с вполне определенной целью. Теперь каждый раз, когда она видела Бекку, то думала о крошечных слепых мышатах, не имевших никаких шансов. «Вроде того», — сказала Лиза, желая поскорее отделаться от них во что бы то ни стало. Она не собиралась говорить им правду о тарелке с подарками или упоминать о том, что они видели вчера вечером. И она не собиралась давать Джеральду возможность насмехаться над Эви и называть ее Стьюи. «Какой-то странный пикник», — заявил Джеральд и уставился на тарелку, подойдя ближе. Он сдвинул темные очки на кончик носа, чтобы лучше видеть. Его светло-каштановые волосы были немного засаленными, а лоб усеян прыщами. По крайней мере, Джеральд не питал иллюзий относительно своей популярности. Он имел маленький круг друзей, ребят, которые любили компьютерные игры, конструировали модели и читали комиксы, и этого было достаточно. Он довольствовался тем, что мог вместе с приятелями оставаться после уроков в компьютерном классе, где они изобретали собственную игру, действие которой происходило в альтернативной микроскопической вселенной и требовало разработки нового языка, они называли его минорианским. Лиза в некотором смысле уважала Джеральда за то, что он знал себе цену и не претендовал на нечто большее. Его часто дразнили другие мальчишки, заводилы и спортсмены, которые уже имели подружек и ходили с ними в кино на вечерние сеансы. «Это муравьиная еда», — объяснил Сэмми. «Мы собираемся устроить пикник для муравьев». «Вы, ребята, немного чокнуты», — со смехом произнес Джеральд. Это была его любимая фраза, и он часто называл Лизу немного чокнутой. Но он говорил это с бесхитростной улыбкой на лице, как будто был вполне доволен этим. Как будто он знал, что сам тоже немного чокнутый, и признавал Лизу членом своего племени. Но на этот раз улыбка быстро сползла с его лица, и он уставился на Эви. «Похоже на шоу уродов», — добавил он и фыркнул. Эви выставила подбородок и со свистом вздохнула. Ее пальцы обхватили ручку ножа в ножнах на поясе. «А мне нравятся муравьи», — сказала Бекка и улыбнулась Сэму. «Ничего подобного», — Джеральд затряс головой и снова надел очки. «Ты ненавидишь насекомых. Муравей может поднять вес в 20 раз превышающий его собственный», — обратился Сэм к Бекке. «Это все равно, что ты поднимешь автомобиль». Та захихикала и почесала комариный укус на руке. «Вот это мне нравится!» – заявил Джеральд и издал дурацкий гогочущий звук. Он потянул сестру за рукав блузки. «Пойдем отсюда, мизинчик!» Бекка последовала за ним, продолжая расчесывать укус на руке, пока не пошла кровь. «Аревуар!» – крикнула она на прощание, жеманно взмахнув рукой в манере куклы Барби. Эви убрала руку с ножа. «Слава богу!» – прошептала Лиза. «Я боялась, что мы застрянем здесь и весь день будем припираться с этими уродами». Сэм покачал головой. «Ты приносишь сладости для фей и называешь эту парочку уродами? Прости, сестренка, но по сравнению с тобой они выглядят совершенно нормальными». Через несколько минут они пересекли ручей, который был полноводным ранней весной и превращался в жалкий ручеек в остальное время года. Его было легко перешагнуть, но если ты промахивался, то погружался в воду до лодыжек. Иногда ручей совсем пересыхал, но здесь всегда можно было найти красноспинных саламандр, прятавшихся и сохранявших прохладу под камнями. За ручьем лес расступился в стороны, и они увидели остатки Релайнса. Полдюжины подвальных ям, окруженных каменной кладкой с раскрошившейся известкой, чахлые кусты сирени и яблони, кладбище и старый колодец. Руины поселка были окружены низкой и неровной, местами обрушившейся каменной стеной. Вчера вечером они видели огоньки в ближней к ручью яме, и Лиза в сопровождении Эви и Сэма направилась туда. «Может, это был болотный газ», — предположил Сэм, расхаживая вокруг и поглядывая то на землю, то на деревья. «Что?» Лиза смотрела в подвальную яму, которая выглядела так же, как всегда. Это был грубый квадрат со сторонами в 15 футов, след дома, который был совсем небольшим, размером с просторную гостиную. Она вспомнила отчетливое ощущение слежки за собой, когда они стояли на том же месте вчера вечером. «Говорят, что болотный газ испускает сияние», — пояснил Сэмми. «Он может создавать странные огни». Эви покачала головой и усмехнулась. «Привет, мистер ученый. Здесь нет никакого болота», — сказала Лиза. В глубине души она любила Сэмми, но иногда он был таким тупым, что хоть святых выноси. Вот и теперь он стоял на своем. «Может быть, газ выходит из жёлоба в земле», — сказал он. «Может быть», — в сердцах отозвалась Лиза. «Почему бы тебе не прогуляться и не поискать этот жёлоб?» Эви хохотнула, но Сэм остался совершенно невозмутимым. Он обошел вокруг подвальной ямы, но не стал отходить дальше. Его лоб покрылся морщинами, как у озабоченного старика. «Подержи это, ладно?» – попросила Лиза и передала тарелку Эви, а сама спустилась в яму. «Осторожно!» – с беспокойством сказала Эви. Ее губы немного дрожали, как будто Лиза полезла в змеиное гнездо. Они уже сотни, если не тысячи раз, спускались в эту и другие подвальные ямы и вылезали наружу. Миллион раз играли здесь в прятки. Они убивали деревянными палками невидимых драконов и выигрывали войны с викингами. Они пели глупую песенку «Давай, давай, подружка», пока гонялись друг за другом по заброшенному поселку, притворяясь, что у каждого есть свой дом с погребом и дождевой бочкой. Но сегодня что-то было не так. Лес больше не казался их вотчиной. Подвальная яма была неглубокой, не более 4 футов, с раскрошенными каменными стенами и земляным ложем под напластованиями гнилой листвы. Если Лиза прищуривалась, то могла представить наверху деревянный каркас, обшитый досками, маленькую дверь и окна. Замшелые кирпичи на северной стене обозначали место, где когда-то были камин и очаг. «Думаешь, это здесь?» – спросила она. «Что?» – откликнула Севи. «Дом Юджина», – пояснила Лиза. «Место, где родился наш прадедушка». Она вспомнила слова своей матери, произнесенные сегодня утром. «Иногда я вижу его в каждом из вас». Эви кивнула. «Я бы не удивилась. Наверное, твоя мама знает. Нужно спросить у нее». Лиза огляделась вокруг. На дне ямы росли молодые деревца, ясень и белая канадская сосна, а также кусты папоротника. «Может быть, огни, которые мы здесь видели, были чем-то вроде его призрака?» – пробормотала Эви. «Возможно», – сказала Лиза, но она так не думала. Определенно, это были феи. Сейчас она как никогда была уверена в этом. «Эй, народ, а вот это странно!» – крикнул Сэмми, появившийся у края фундамента. «Смотрите, что я нашел под теми деревьями!» Он указал налево, рядом со старой стеной. Лиза подтянулась на руках, ухватившись за край ямы, и выглянула наружу. Сэм держал в руке надкушенный сэндвич. «Наверное, это осталось от Джеральда и Бекки», — сказала Эви. «Проклятые мусорщики». Сэм осмотрел сэндвич и понюхал его. «Думаю, это ливерная колбаса», — сказал он и сморщил нос. Единственным известным Лизе человеком, который ел ливерную колбасу, был ее отец, но он в его нынешнем состоянии определенно не мог устроить пикник в лесу. «В самом деле странно», — согласилась Лиза. «Гадость какая», — скривила Севи. «Лучше выброси, пусть какой-нибудь зверек подберет и съест, если он будет очень голоден». Лиза соскользнула вниз и отвернулась от Сэма и Эви, чтобы продолжить осмотр подвальной ямы. В южном углу старого фундамента, там, где могла стоять колыбель с маленьким Юджином, которого нашли после исчезновения остальных жителей, Лиза увидела необычное растение, увешанное цветами, похожими на цепочки колокольчиков бледно-фиолетового цвета с белыми пятнышками в горловине. Волшебные цвета. «Я знала!» – воскликнула Лиза и захлопала в ладоши. Она наклонилась и прислушалась, почти уверенная в том, что услышит звон колокольчиков. «Это наперстянка», – сказал наверху Сэм. «Будь осторожна, они ядовитые». Лиза никогда не видела таких красивых цветов. И она не верила, что обитатели леса могут причинить ей вред. Она аккуратно поставила тарелку с дарами возле растения, а потом, с учащенно бьющимся сердцем и не обращая внимания на зловещее предупреждение Сэма, прикоснулась к одному цветку. Он был мягким и гладким, как кожа младенца. Она почти слышала плач Юджина, безутешную жалобу младенца, оставленного в лесу. Глава 9. Фиби. 5 июня. Наши дни. В 3 часа дня, когда они подъехали к дому, Фиби облегченно вздохнула. Еще никогда ей не было так приятно вернуться под крышу. Первым делом она примет душ и переоденется, а потом они с Сэмом устроятся за шатким столом на кухне и обсудят положение. После безумия, творившегося в хижине, надежные домашние стены помогут взглянуть на происходящее со стороны. В сущности, это был скорее коттедж, чем настоящий дом, но за последние 2 года он стал для Фиби любимым местом на свете, единственным местом, где она действительно чувствовала себя дома. Дом с высокой остроконечной крышей, витражными окнами и декоративной отделкой карнизов очаровал Фиби почти так же сильно, как Сэм. Казалось, он явился из волшебной сказки. Поэтому, когда через полгода регулярных свиданий Сэм предложил Фиби переехать к нему, она без колебаний согласилась, хотя он был первым мужчиной, с которым она собиралась жить вместе. Пока она не познакомилась с Сэмом и не увидела дом, она всегда хотела иметь личное пространство и сохранять удобную дистанцию между собой и своими ухажерами. Но Сэм был другим, и дом тоже. Сэм поселился здесь после окончания колледжа и арендовал дом у профессора искусствоведения, который перестраивал его. Потом жена профессора тяжело заболела, и супруги переехали в Бостон. Он продал дом Сэму за полцены. «Ох!» Только и сказала Фиби, когда впервые увидела дом. «Прямо сказочное зрелище!» Но теперь, когда она приблизилась и увидела, что входная дверь приоткрыта, это скорее напомнило сцену из фильма ужасов. «Держись за мной», – предупредил Сэм. Он расправил плечи и выставил перед собой автомобильный ключ, словно жалкое подобие самурайского меча. «Чёрта с два», – отозвалась Фиби и встала рядом с ним, подняв с земли камень размером с теннисный мяч. «Полагаю, мы не забыли запереть дом», — сказал Сэм с некоторым трепетом, глядя на входную дверь. Засов был вырван из стены, а в замке покопались отверткой, которая осталась висеть там. Фиби задержала дыхание, распахнула дверь толчком ноги, и Сэм переступил через порог. По дому как будто прошел смерч. Мебель была повалена, шкафы и ящики открыты, а их содержимое вывалено наружу. Топографические карты были выдраны из рамок, стекла разбиты. «Бог ты мой!» – пробормотала Фиби. Держа камень в руке, она побежала к аквариумам в задней части гостиной. Они остались почти единственным нетронутым предметом обстановки, а их обитатели оказались целыми и невредимыми. Фиби положила камень и бережно взяла на руки Горация. Маленький ежик тыкался носом в ее ладонь, ожидая лакомства. «Привет, крошка», — сказала она певучим голосом, приберегаемым для младенцев и маленьких животных, поглаживая его мягкие иголки. «Что здесь случилось, а?» Она поднесла к лицу ежика с розоватым брюшком, словно надеясь на ответ. «Они в порядке?» — спросил Сэм. Если не считать змей, он любил животных и шутливо называл их зверинцем Фиби. «Похоже на то», – ответила Фиби и опустила Горация рядом с его клеткой. В соседнем аквариуме мирно дремали две капюшонные крысы Орвилл и Уилбур, обернув вокруг тел розовые хвосты. Одноглазый королевский питон Джексон отдыхал, наполовину высунувшись из поилки. Все эти животные по разным причинам попали сюда из ветеринарной клиники. Гораций покусал мальчика в день его рождения. Фиби не могла понять, почему родители позволили компании шумных семилетних мальчишек приставать к испуганному ежику. Джексона спасли из дома, где держали 14 змей, полдюжины хорьков и несметное количество кроликов. Все они плохо питались и не получали должного ухода. Орвилл и Уилбур были заброшены, когда их владелец поступил в колледж, а его мать отказалась заботиться о грызунах. «Отлично», — сказал Сэм. «Приятно знать, что эти долбанные психопаты оказались любителями животных». У Фиби подгибались ноги. Ей хотелось сесть, но мебель была опрокинута, обивка вспорота. Сэм оцепенело стоял в центре гостиной, глядя на телефон. «Мы не должны ни к чему прикасаться. Я позвоню в полицию». Он хотел положить почту, которую принес с собой, но стол был опрокинут. Сэм положил корреспонденцию на пол и тогда увидел это. Маленький конверт со своим именем, выведенным аккуратным почерком, без адреса или почтового штампа. Сэм вскрыл конверт. «Я вернулась из страны фей», — Встретимся в Релайнсе в следующее полнолуние. Лиза. Они провели остаток дня, приводя дом в порядок и оценивая ущерб. На первый взгляд ничего не пропало. Сэм решил, что лучше не привлекать к делу полицию. Сначала Фиби не согласилась с ним, но когда он напомнил об их утренней встрече с патрульными, она перестала возражать. Кто знает, что может случиться, если вмешается полиция? Что, если та девушка снова изменила свои показания? Тогда полицейские уже сейчас могут находиться в пути, чтобы арестовать ее и Сэма. «Думаю, тот утренний спектакль должен был создать впечатление, что мы ненадежные люди, склонные ко лжи и преступлениям», — сказал Сэм. «Это был умный ход с их стороны. Они знали, что мы дважды подумаем, прежде чем обратиться к копам, потому что в полиции нас уже считают полоумными фантазерами, что бы мы ни говорили». «Но мы знаем то, что видели», — сказала Фиби. Та женщина пырнула Эви штопором. Что с ней случилось? Нельзя просто взять и исчезнуть с такой раной. Сэм озабоченно покачал головой. Я не знаю. И кто забрал наши вещи? Кто очистил хижину? Зачем кому-то понадобилось идти на такие ухищрения? Трудно сказать, отозвался Сэм. Но если они вломились сюда и перевернули все вверх дном, значит, что-то искали. Возможно, им нужна была книга фей, и теперь, получив ее, они оставят нас в покое. «Но кто вообще знал о том, что книга у нас?» — поинтересовалась Фиби. «Твоя мама, Эви и Эллиот. Да еще, может быть, та девочка, с которой я говорила по телефону». Она достала из кармана свой блокнот для записей, вывела крошечными иероглифами на чистой странице заголовок «Люди, которые знали о книге», и составила список. Сэм кивнул, потирая шею. «Зачем было забирать книгу?» — спросила Фиби. «Думаю, потому что в ней были какие-то улики. Она была написана тем, кто забрал Лизу. Мне следовало послушать маму и передать книгу в полицию сразу же после того, как мы нашли ее». «Ты не должен себя винить», — сказала Фиби. «Я и не виню. Просто мне жаль, что я даже не открыл эту чертову книгу». «Почему же ты этого не сделал?» «Потому что в тот день позвонила Эви и попросила не читать книгу без нее. Она хотела быть рядом». «Опять Эви. Куда она пропала? Мог ли организатор этого спектакля что-то сделать с ней и Эллиотом?» «Ладно, так что теперь?» — спросила Фиби. Она раскрыла блокнот на следующей странице и написала «План действий». «Ничего», — ответил Сэм, — «будем продолжать жить как раньше». Фиби раздраженно вздохнула. «Мы ничего не можем поделать», — произнесла она, наклонившись к нему. «Твоя кузина где-то истекает кровью, или шайка психопатов держит ее с мужем в заложниках. Кем бы ни была та девушка в лесу, она многое знала о Лизе. Такие вещи, которые были известны только Лизе. Ты же сам говорил». Сэм закусил губу и провел пятерней по волосам. «Если этого недостаточно, подумай о своей матери. Если Лиза каким-то образом все еще жива, разве тебе не кажется, что мы обязаны все выяснить хотя бы ради нее? Господи, Сэм, это же не ее ребенок, твоя сестра». Сэм подошел к календарю Общества защиты животных, висевшему на стене. «Ну, хорошо. Следующее полнолуние будет в пятницу, 11 числа. Допустим, мы поедем туда, посетим Релайнс и посмотрим, что случится». «А до того?» — спросила Фиби. Сэм беспомощно покачал головой. «А до того?» — повторила Фиби. «До 11 числа остается еще 6 дней, Сэм. Мы собираемся просто сидеть и ничего не делать?» «А до того мы попытаемся выяснить, что произошло с Эви и Эллиотом», — с некоторой заминкой отозвался он. «Отличный план». Фиби наклонилась еще ближе и чмокнула его в щеку. «Ты очень сексуальный, когда напускаешь на себя вид детектива». Сэм закатил глаза, и она снова раскрыла блокнот. план действий. Найти Эви и Эллиота. Отправиться в Релайнс в полнолуние, пятница. Заставить Сэма побольше рассказать мне о том лете. Фиби понимала, что ей следовало бы добавить пункт «пройти тест на беременность». Но каким-то образом возможность записать эту мысль на бумаге повышала вероятность реальной беременности. Прямо сейчас она не могла думать об этом, но обещала подумать позднее. Сэм подошел к телефону и набрал номер мобильного телефона, полученный от Эви. Через минуту он покачал головой. «Этот номер больше не обслуживается». «А как насчет ее номера в Филадельфии?» «Она не давала его мне». «Позвони в информационную службу». Как выяснилось, в Филадельфии и окрестностях не было телефонного номера, зарегистрированного на имя Эви или Эвы О'Тул. «Проклятие!» – проворчал Сэм. «Наверное, она сменила фамилию после замужества. Я понятия не имею, какая фамилия у Эллиота». Он снова снял трубку и набрал номер. «Привет, мама!» – сказал он в трубку. «Послушай, не сможешь ли ты дать мне номер тети Хейзел?» «Да, я подожду». «Угу». «Ага, нет, мы не забыли. До встречи». Он повесил трубку. «Ну вот, кое-что есть. И она напомнила мне о завтрашнем ужине. Оказывается, мы собирались привезти десерт». Фиби застонала. Она любила мать Сэма, даже преклонялась перед ней и определенно считала, что Филлис имеет право знать о судьбе своей дочери. Но чистый и уютный дом Филлис с ее домашними блюдами немного пугал Фиби. Она помнила разочарованный вид матери Сэма, когда они заявились к ней с двумя пинтовыми ведерками мороженого «Бен и Джерри» вместо свежеиспеченных пирожных. Фиби постоянно казалось, будто в глубине души Филлис считает, что ее сын сделал недостойный выбор и удивляется, почему он не предпочел женщину, которая умеет готовить. Хуже того, Фиби втайне поклялась, что она изменится и однажды удивит Филлис трехслойным тортом с настоящей сливочной прослойкой и сахарной глазурью. Она ясно представляла этот торт искупления, который станет самым вкусным лакомством, которое они когда-либо пробовали. Фиби смотрела, как Сэм набирает номер своей тети. «Что ты собираешься сказать?» – спросила она. Он пожал плечами, прислушиваясь к гудкам. «Ради бога, не говори ей, что мы недавно видели, как ведьма-психопатка пырнула штопором ее дочь». Сэм закатил глаза. «Разумеется, нет», – прошипел он. Хейзел, наконец, взяла трубку, и Сэм провел следующие 15 минут в неуклюжих попытках изобразить светскую беседу с многочисленными оправданиями и извинениями. С того давнего лета он не поддерживал никаких контактов с теткой, если не считать рождественских открыток. «Хейзел – это полоумная летучая мышь», – не раз говорил он Фиби. «Она пьет, как винная бочка». Моя мама рассорилась с ней как раз перед исчезновением Лизы. Время от времени они разговаривают по телефону, но уже не так, как раньше. Чем больше Фиби слышала о тете Хейзел, тем больше этот образ становился похожим на ее собственную мать, хотя она никогда не говорила об этом. «Ты никогда не рассказываешь о своей матери», – однажды заметил Сэм. «Мне не о чем рассказывать», – ответила Фиби и пожала плечами. «Мы были не очень близки». «Это еще очень мягко сказано. Но все равно это лучше, чем сказать...» «Моя мама была никчемной алкоголичкой, которая чаще вела глубокомысленные беседы с телевизором, чем с другим человеком». «Они не настоящие, мама», – однажды сказала Фиби, когда застала свою мать за разговором с сыщиками из телевизора. Мать сердито уставилась на Фиби, встряхнула кубики льда в своем бокале и сказала. «Кто ты такая, чтобы судить об этом? Ты думаешь, что настоящее – это только то, что можно потрогать?» Она наклонилась и больно ущипнула дочь за руку. «Ой!» – вскрикнула Фиби. «Если ты так думаешь, то ни черта не знаешь, солнышко». Фиби не лгала Сэму насчет своей матери, но держала при себе кое-какую важную и болезненную информацию. Например, о том, как умерла ее мать. Она выбросила эту мысль из головы и сосредоточилась на Сэме, который продолжал мучиться, пробиваясь через дебри разговора со старой алкоголичкой. Фиби покрутила рукой в воздухе, намекая ему, что пора заканчивать, и Сэм кивнул. «Вот в чем дело, Хейзел», — сказал он в трубку. «Я надеялся, что ты расскажешь мне, как можно связаться с Эви и Эллиотом». Он подождал, потом закусил губу. «Ее муж? Эллиот?» Новая пауза. «Понятно. Ну да, теперь ясно. У тебя есть этот номер?» Сэм что-то нацарапал на листке бумаги, потом поблагодарил тетушку и пообещал чаще звонить ей. «Итак», — произнес он, когда повесил трубку. «Первая странная новость. Эви не выходила замуж. Вторая. Она живет не в Филадельфии, а здесь, в Вермонте, в городе Барлингтон». «Да, это и впрямь странно. Ты собираешься позвонить ей?» «Я сделаю кое-что получше. Я собираюсь поехать туда и нанести ей братский визит. Посмотреть, как она себя чувствует после того, как ее пырнули штопором. У меня есть ее адрес». Сэм соскочил с дивана, подхватил ключ и свою поношенную кожаную куртку. «Ты поедешь?» «Еще бы», — отозвалась Фиби и почти опередила его на пути к выходу. Глава 10. Лиза. 7 июня, 15 лет назад. Иногда во время совместных поездок Лиза воображала, будто они скреплены друг с другом и представляют части целого — сиамских девочек-близнецов, связанных вместе там, где ее грудь прижималась к спине Эви. Черная футболка Эви с логотипом Harley Davidson была мокрая от пота. Эви пыхтела и кряхтела, как будто старинный паровоз. «Думаю, я могу. Думаю, я могу. Думаю, я могу. Ты можешь», — внушала ей Лиза своим дыханием. «Ты можешь сделать что угодно, пока у тебя есть я». У Эви не было своего велосипеда, но она была крупнее и сильнее, поэтому Лиза усаживалась за ней и руками обнимала толстую талию кузины. Эви приподнималась на сиденье, работая ногами и крутя педали, плотно обхватив руль и не прикасаясь к тормозам, как бы быстро они ни ехали. Они мчались по Спрюс-стрит на Мейн-стрит, а Сэмми ехал рядом на своем велосипеде BMX, выкатываясь на бордюры и тротуары и описывая петли. Когда они достигли того места, где от Мейн-стрит отходила вилка на Ларк-Ридж, то повернули направо. Грунтовая дорога шла вдоль реки, мимо фермы Такера. Колеса гудели, стрекотали сверчки, а воздух был напоен запахом свежескошенной травы. Потом они свернули на старую пожарную дорогу, которая представляла собой лишь заросшую тропинку. Воздух был влажным и прохладным. Ветки хлестали их по лицам. Лиза крепко держалась, когда они подскакивали на камнях и корнях, тащились по песку или огибали свежую кучку лошадиного навоза. Через четверть мили они остановились, прислонили велосипеды к деревьям и направились вниз по берегу в сторону водоворота. На самом деле никакого водоворота не было. Это было такое место, где изогнутый валун пересекал ручей, задерживая достаточно воды для образования глубокого бассейна. Дно было покрыто гладкой калькой и песком. Там шастали мелкие рыбешки – и если вы какое-то время стояли неподвижно, они начинали покусывать пальцы ног. По гладкой поверхности воды скользили водомерки, речная форель держалась в глубокой тени. В воздухе кишели комары и мошки, но пока вы оставались в воде, это было терпимо. «Кто последний, тот дурак!» — крикнул Сэмми, стаскивая футболку с изображением звездного неба, сбрасывая сандалии и ныряя в воду прямо в шортах. Лиза сняла шорты и футболку, раздевшись до голубого купальника со светлым узором из рыбьей чешуи. Это называлось русалочьей кожей. Эви сняла тяжелые ботинки и пояс с ножом. У нее не было купального костюма. Ее большие мальчишеские шорты развивались в воде. Белый остроугольный вырез майки выглядывал из-под футболки с логотипом Харли. Она почти не умела плавать и большей частью барахталась на мелководье. Сэм нырнул и тут же вынырнул. Его мокрые темные волосы слиплись и доходили почти до плеч. «Тебе нужно подстричься», — сказала Лиза. «А тебе нужно свериться с реальностью», — отозвался Сэмми и снова погрузился в воду. Когда он вынырнул, то плюнул в Лизу струйкой воды изо рта. «Фей!» — он закашлялся. «Как ты вообще можешь верить в это?» Лиза покачала головой. «А как ты можешь не верить?» «Потому что на свете нет никаких маленьких зеленых человечков с кружевными крылышками. Мне жаль разочаровывать тебя, но фея Динь-Динь...» «Фея Динь-Динь. Персонаж Питера Пэна. Джеймса Барри». «Это вымышленный персонаж, Лиза. Ты можешь сколько угодно хлопать в ладоши, но Вера не сделает фей реальными». Эви нахмурилась, медленно двигая руками вокруг себя и создавая собственный водоворот. «Может быть, они не такие?» — сказала она. «Что?» «Я хочу сказать, может быть, они настоящие, но просто не такие, как мы думаем», — продолжала Эви. Она дернула воротник футболки, чтобы отлепить ее от тела вместе с майкой, но стоило отпустить, как все прилипло еще хуже, чем раньше. «Какими же тогда они должны быть?» — поинтересовался Сэмми. Эви пожала плечами. «Наверное, больше похожими на нас», — так однажды сказала моя мама. «Они не такие, как описано в этих милых книжках с картинками. Настоящие феи похожи на людей, только они не люди. Они подобны нашим теням», — так она сказала. «Это темная магия. Сейчас они здесь, а через миг их нет». Сэмми расхохотался и продолжал смеяться так долго, как только мог. Вскоре к его смеху добавился шум и шорох шагов, спускавшихся к ручью. Лиза обернулась. «Вот дрянь!» – процедила она. «Джеральд и Бекка. Только они были не одни. За ними маячили лучшие друзья Джеральда – Майк и Джастин. И школьница, чье имя Лиза вспомнила со второго раза. Подруга Бекки по имени Франни». Девочка была такой же бледной, как мизинчик, и носила брекеты. «Давайте уйдем отсюда», — обратилась Лиза к Сэму и Эви. «Но мы только пришли», — заныл Сэмми. Лиза яростно взглянула на него. «Да оставайтесь», — крикнул Джеральд. «Мы же друзья, верно?» Он повернулся к Майку и Джастину и сказал что-то на выдуманном минорианском языке. Лиза уловила только последние слова «бах, флут, нах». Мальчишки рассмеялись. Джеральд сам по себе был умеренно надоедливым, но в обществе Майка и Джастина он всегда вел себя как полный идиот, рисовался и болтал разные глупости, видимо, желая произвести впечатление и выглядеть умником. На самом деле он выглядел нелепо. Майк и Джастин не нуждались в задабривании, никто из них не стал бы наезжать на Джеральда. Они были помешаны на моделях самолетов и компьютерных играх, точно так же, как и он. Они были как три горошины в стручке, но по какой-то причине Джеральд хотел быть царем горохом. Лиза улыбнулась, когда эта мысль пришла ей в голову. «Что тут смешного?» – спросил Джеральд. Лиза пожала плечами. «Просто когда ты говоришь на своем языке, это звучит, как будто ты подавился рыбьей косточкой». Она постаралась изобразить звук, который издает кошка, когда отрыгивает шарик слизанной шерсти. Лицо Джеральда покраснело. «Привет, Сэм!» Поздоровалась Бекка и так энергично помахала рукой, что едва не свалилась в ручей. На ней была рубашка с длинными рукавами, садовые перчатки и розовая бейсбольная кепка с сеточкой от комаров. «Привет!» – отозвался Сэм и кивнул в ее сторону. «Ты будешь купаться?» Бекка покачала головой, а Джеральд засмеялся. «Она плавает только в бассейне, не выносит ил или гальку под ногами, а тем более рыбок и жучков. Наша Бекка очень чувствительная, правда?» – добавил он, глядя на сестру. «А еще там всякие болезни и паразиты, верно, мизинчик? В воде плавают всевозможные гады». «Только не говори, что ты снова показывал Бекке свою книжку о паразитах», – сказал Майк. «Это просто жестоко». Он снял футболку и обнажил бледную грудь, такую впалую, как будто кто-то заехал ему в грудную клетку бейсбольной битой. «На самом деле, это увлекательное чтиво», – сказал Джеральд, не сводивший глаз с сестры. «Амебная дизентерия, лямблия, криптоспоридиоз, потом есть еще бактериальные инфекции, тиф, холера, кишечная палочка. В этой воде кишмя кишат крошечные организмы, которые ждут не дождутся теплого уютного тела, чтобы там поселиться». Он подмигнул Бекке. Майк шутливо ткнул Джеральда кулаком в плечо. «Не обращай внимания», — сказал он Бекке. «Наш друг немного одержим микроскопическим миром. Это все из-за исследований, которые он проводит для нашей игры. В этой воде нет ничего опасного, Бекка». С этими словами он разбежался и прыгнул в ручей, и Джастин последовал за ним. Оба завопили, когда оказались в холодной воде. «Смотри, Бекка, ее даже можно пить!» Майк зачерпнул воду ладонью и с хлюпаньем всосал ее. «Ты будешь мочиться бактериями!» – поддразнил Джастин. Майк сделал второй глоток. «Амеба! Какая вкуснотища!» «В сущности, большинство микроскопических организмов можно поглощать без всякого вреда», – произнес Сэм, понизив голос, чтобы казаться старше. «В наших телах полно разных бактерий. У нас внутри есть даже кишечная палочка, и она большей частью живет в симбиозе с желудком». Лиза закатила глаза. «Что это? Шоу вундеркиндов?» Франни придвинулась к Бекке и что-то прошептала ей на ухо. Бекка кивнула, потом они обе захихикали, покосились на Сэма и быстро отвернулись. Лиза не выносила, когда девчонки вели себя подобным образом, независимо от возраста. Когда они хихикали и шепотом обменивались секретами. Привередливые девчонки, которые боялись испачкаться. «Давай, дружище!» – позвал Майк. «Твои шарики будут мерзнуть только первые полминуты, не более того». Джеральд аккуратно снял футболку, чтобы не сбить очки, скинул кроссовки и медленно пошел к ручью. Он осторожно наступал на камни, как будто его пятки были очень чувствительными. У края воды он остановился. «Так, что у нас здесь?» – спросил он, поднимая ремень и нож Эви. Лиза резко втянула воздух в легкие. Это грозило неприятностями. Крупными неприятностями. «Похоже на мачете!» – крикнул из воды Майк. «Бах! Глун! Неот!» – Джеральд рассмеялся и кивнул. «Точно!» – фыркнул он и поправил на переносице темные очки. «Положи на место!» – выкрикнула Эви, сидевшая на корточках ниже по течению. Джеральд расстегнул ножны, достал нож и присвистнул. «Ничего себе клинок! Пожалуй, таким и слона можно завалить!» «А что это возле рукояти? Похоже на засохшую кровь. Господи, Стьюи, что ты им резала?» «Черт, это может быть настоящая кровь», — сказал Майк. «Ты же знаешь, о ее прадеде говорили, будто он заключил договор с дьяволом и проводил жертвоприношение в этих лесах. Может быть, Стьюи пошла по его стопам?» Джеральд покачал головой. «Договор с дьяволом? Ничего подобного. Я слышал, что старый Отул был сыном дьявола. Он обладал силой, мог гипнотизировать людей одним взглядом. Так говорила моя мама. У тебя дьявольское фамильное древо, Лиза». «Хватит, Джеральд!» – предупредила Лиза, подплывая к нему. «Я просто сказал, что думал. Ты в опасности, Лиза. Разве тебя не беспокоит, что кузина Стьюи может оказаться юной психопаткой, которая кромсает кошек?» Именно так начинал Джеффри Дамер. Джеффри Дамер, 1960-1994. Американский серийный убийца и каннибал, жертвами которого стали 17 человек. отрезал головы у кошек и собак и насаживал их на колья. «Фу!» — скривилась Бекка. «Да ладно тебе!» — воскликнула Франни. «Ладно, не ладно, а это совершенная правда», — сказал Джеральд. «Положи на место!» — прорычала Эви. Она все еще сидела на корточках, свернувшись в тугой клубок, и вода доходила ей до шеи. «И что, ты меня заставишь? Теперь ты уже не такая крутая, да? Теперь, когда я держу твой смертоносный клинок?» Бекка и ее бледная подруга молча смотрели и хмурились. Майк и Джастин плескались в воде и наблюдали. Потом Майк побрел к берегу. Вода блестела в углублении его впалой груди. «Точно, похоже на нож для жертвоприношений», — сказал он. «На твоем месте я был бы поосторожнее». Лиза вышла на берег и приблизилась к Джеральду. «Отдай мне этот чертов нож!» — потребовала она. Джеральд презрительно фыркнул. «Да что ты за мужик, Стьюи! Твоя маленькая кузина делает за тебя грязную работу. Она хорошенькая, ты так не думаешь? Я знаю, что думаешь, Стьюи!» «Ничего себе!» — всхрапнул из воды Джастин. «Стьюи втюрилась в свою кузину? Это уже не потребщина!» Эви встала с жестко выпрямленными руками, сжатыми в кулаки. «Знатные плавки!» — хохотнул Джеральд. Зеленые армейские шорты Эви доходили ей до колен, и живот выпирал над ними. Ее бледные ноги были покрыты темными волосками. Мокрые футболка и майка прилипли к телу, так что можно было видеть изгибы грудей и даже очертания сосков под лысым орлом и флагом. Слова «американская легенда» извивались на ее животе при ходьбе. Эви направилась к Джеральду. Ее глаза сверкали, из горла доносилось низкое рычание. Джеральд отпрянул и взмахнул ножом, словно жезлом регулировщика дорожного движения или как волшебной палочкой. «Я не думаю, что раньше видел у парня такие сиськи. А вы, ребята, может быть, Стьюи одна из... как их там?» «Гермафродитов?» — предположил Джастин. «Да, верно. Наполовину девочка, наполовину мальчик. Оно!» Эви застыла, стоя по колено в ручье. Она скрестила руки на груди, и рычание постепенно смолкло. Ее глаза наполнились слезами. Лиза видела очертания ключа, висевшего на шнурке на шее Эви. Кузина запустила пальцы под воротник футболки, нащупывая ключ. «Когда-нибудь это спасет нас обеих». Лизе пришлось отвернуться. «Эй, оно!» — сказал Джеральд. Он бросил нож и вошел в воду подальше от Эви. «Ублюдок!» — крикнула ему вслед Лиза. Эви медленно вышла на берег и встала, нагнувшись и капая водой. Она надевала ботинки. Потом зачехлила нож и дрожащими пальцами застегнула ремень. Лиза тоже принялась одеваться. Эви прошла между Беккой и Франни. Последняя неловко улыбнулась ей, но Эви не обратила внимания и начала подниматься по тропинке. «Пошли, Сэмми!» — позвала Лиза. «Давай уйдем отсюда!» Джеральд что-то тихо сказал Сэму. Тот проигнорировал его слова, но другие парни засмеялись. Лиза натянула тенниски прямо на влажные ноги с налипшим песком и ждала брата. В конце концов он вышел из воды и надел рубашку. «До встречи, Сэм», — сказала Бекка, когда они торопливо проходили мимо нее. Он помахал в ответ. Когда они вышли на пожарную дорогу у вершины холма, оба велосипеда были на месте, но Эви куда-то пропала. Глава 11. Фиби. 5 июня. Наши дни. Единственная хорошая новость в хаотических событиях этого дня заключалась в том, что у Фиби не было времени на переживания о своей возможной беременности. Но теперь, когда они сидели в автомобиле и мчались в Барлингтон по шоссе номер 89, Фиби могла думать только об этом. Снова и снова ее посещала мысль поделиться с Сэмом, но сейчас у него хватало своих проблем. Она должна знать наверняка, прежде чем говорить ему. Она пойдет в аптеку и купит тест на беременность. Возможно, ей удастся провернуть это уже завтра, но если нет, дело может подождать до понедельника, когда они оба отправятся на работу. Успокоившись на том, что у нее есть план, Фиби посмотрела в левое окошко. Они проезжали через Уотербери, и в меркнущем свете она видела здание старого больничного комплекса с огромной дымовой трубой и буквами VSH, поднимавшимися к небу. Фиби взглянула на Сэма, который держал руки на рулевом колесе и не отрывал взгляд от дороги. Было много милых мелочей, которые она любила в нем. Длинные, почти женские ресницы, то, как он облизывал губы, прежде чем ответить на трудный вопрос, то, как забавно каждое лето выглядели его бледные ноги с узловатыми коленями, когда он, наконец, снимал джинсы и надевал плавки. Ей нравился маленький шрам над его ключицей, происхождение которого никто не мог вспомнить. Иногда Фиби целовала Сэма в это место, прикасаясь губами к тонкой белой полоске и заставляя ее исчезнуть. Что, если она беременна? Может ли она стать настоящей матерью? Идея выглядела так абсурдно, что Фиби не могла представить себя в этой роли. Но аборт в качестве альтернативы тоже пугал ее. Ее мать однажды делала аборт, когда Фиби училась в 5 классе. Лучше всего Фиби помнила, как мать обнаружила свою беременность. Она купила тестовые полосочки и заперлась в ванной, а потом вышла оттуда бледная и дрожащая. Она точно не выглядела обрадованной, но при этом не была потрясена или даже удивлена. Фиби показалось, что ее мать испугалась. Да что там, она была в ужасе. «Мама, все подтвердилось?» – спросила Фиби. Она разрывалась на части. Иногда она втайне желала иметь маленького брата или сестру, но глубоко внутри Фиби понимала, что рождение беспомощного малыша в их жалком подобии семьи было непозволительной роскошью. Мать не ответила, но сразу же отправилась за водкой и пила до тех пор, пока не отключилась на диване. Фиби накрыла ее одеялом и сама отправилась в постель. Мать пошевелилась, прищурилась на дочь и пробормотала: «Ах ты, бедняжка!» Фиби улыбнулась и позволила погладить себя по голове худой рукой с пятнами от никотина и обломанными ногтями. Мать улыбнулась в ответ и тихим, любящим шепотом добавила: «Мне следовало утопить тебя сразу после рождения». Фиби отступила на шаг, и рука матери упала на диван. «Тогда ты была бы спасена», – прошептала с закрытыми глазами мать. Утром она позвонила в гинекологическую клинику в Уорчестере и отправилась туда. Она вела себя так, словно шла к дантисту, чтобы вырвать больной зуб. Фиби понимала, что на самом деле мать испытывала совсем другие чувства. Но с другой стороны, возможно, она даже не была беременна и терзалась без всякой причины. Фиби закрыла глаза и услышала в голове тихий, низкий голос матери, пропитанный бурбоном. «Нет смысла беспокоиться о том, что было или будет. Ты должна прямо сейчас стараться изо всех сил и верить, что все остальные делают то же самое». Может быть, это единственная мудрая мысль, которую она слышала от своей матери. Практически все остальное было бредом сивой кобылы. Например, то, что она сказала, когда Фиби впервые сообщила ей о темном человеке. «Кто-то прячется в моей комнате!» – крикнула она. Ее сердце гулко стучало в груди, ладони вспотели. Ей было 7 лет, и они жили в квартире на Белчер-стрит. Время перевалило за полночь, и Фиби, зажмурившись, выбежала из своей комнаты. Ее мать была на кухне, она привалилась к столешнице, скривившись так, что смотрела одним глазом через пелену табачного дыма. «Что?» – гортанно спросила она. Ее мать прожила в Северной Каролине лишь до 8 лет, но когда она сильно выпивала, Фиби по-прежнему слышала южный акцент. «Кажется, это мужчина», — сказала Фиби. «И как он выглядит, милая?» темный, как тень». Мать вздрогнула, но потом улыбнулась. «И откуда он появился, этот твой темный человек?» «Из-под кровати, там есть дверь». «Тогда лучше сделай, чтобы она всегда оставалась закрытой. Если однажды темный человек приходит, то он возвращается. А когда он проникает в тебя...» Она поежилась и налила очередную порцию. «Хлебника, глоток, малышка. Это вроде лекарства. Оно поможет тебе заснуть. Сэм!» Он оторвал взгляд от дороги, моргнул и посмотрел на Фиби. «Ты когда-нибудь верил, что Тейла настоящий?» Он покачал головой. «Раньше нет, но теперь верю. Не думаю, что он король-фей или что-то в этом роде. Но, похоже, где-то есть парень, который мутит голову моей сестре». «А что думала Эви?» «Она считала, что Лизе следует держаться подальше от леса». «Почему ты перестал разговаривать с Эви?» спросила Фиби. «Вроде бы в детстве вы были очень близки». Сэм снова повернулся к ней. Его лицо было освещено фарами машин, проезжавших по встречной полосе. «Сэм», — сказала Фиби, — «мы вместе вляпались в это дело. Ты должен дать мне хотя бы какой-то намек. В твоей жизни есть целые главы, о которых я ничего не знаю». «Тебя тоже нельзя назвать открытой книгой», — возразил он. «Туше». «Хорошо. Тогда давай заключим сделку», — сказала Фиби. «Ты начнешь рассказывать мне о себе, а я сделаю то же самое. Черт, я даже могу начать первой». Ее мысли вернулись к возможной беременности, но она отвернулась от этого и позволила своему разуму блуждать, чтобы ухватиться за что-то еще, за какое-нибудь откровение, которое поможет навести мосты между ними, потому что известие о беременности только отдалит их друг от друга. «Ну ладно», сказала Фиби, удовольствовавшись тем, что пришло в голову. «Ты всегда спрашивал о моей маме, и, по правде говоря, я была не такой уж честной. Моя мама была... Да, она была алкоголичкой. Не светской дамой, хорошо одетой и хлещущей мартини, как воду. А слюнявой, вонючей алкоголичкой, которая иногда просыпалась в собственной рвоте. Она была ужасной матерью. Она постоянно лгала, говорила мне ужасные вещи, пыталась влезть ко мне в голову. Закончив школу, я побыстрее убралась оттуда и больше не возвращалась. Даже в тот единственный раз, когда она попросила меня, незадолго до ее смерти, она умоляла меня, молола всевозможную чушь, но я так и не приехала». Сэм молчал, снова глядя на дорогу. «У тебя безупречная мать, Сэм. Стоит только посмотреть на нее, и сразу видно, что ты из хорошей семьи. Я боялась, что если ты узнаешь правду о моей маме, то будешь смотреть на меня другими глазами. В конце концов, речь идет о женщине, которая была такой безнадежной алкоголичкой, что утонула в своей ванне прямо в одежде. Причем одежда была вывернута наизнанку. Черт, она даже это не смогла сделать как надо». У Фиби задрожал подбородок. Она зажмурилась, думая о подробностях, о которых умолчала, о жутком барахле, которое находилось в ванне рядом с телом матери, кухонные ножи, чугунная сковородка, маникюрные ножницы, коробка с болтами и гайками. О том, что домовладельцу пришлось взломать дверь, когда вода из переполненной ванны начала заливать квартиру внизу. Он нашел мать, лежащей ничком, в сливном отверстии торчала затычка, душ работал на полную мощность. Сэм потянулся и взял Фиби за руку. «Мне очень жаль, Фиби». «Нет», — сказала она. «Мне не нужны твое сочувствие или твоя жалость. А вот почему я не рассказываю людям об этом дерьме. Это то, что было. Нельзя изменить прошлое, верно? Просто надо стараться быть лучше в настоящем». Сэм кивнул. «Что бы ты мне ни рассказала, я никогда не стал бы относиться к тебе по-другому». «А что, если бы я рассказала ему о темном человеке? Что бы он тогда подумал обо мне?» «Теперь твоя очередь», — сказала Фиби вслух. «Расскажи мне о том лете». Он кивнул и снова уставился на дорогу. «Все изменилось после исчезновения Лизы», — начал он. «А незадолго до этого моя мама крупно поссорилась с Хейзел, которая ухаживала за моим отцом. С ним случилось что-то вроде нервного срыва, пока мы были в Кейп-Код. Так или иначе, когда мы вернулись, он был без сознания от передозировки снотворного. Мы вызвали скорую помощь, ему промыли желудок, и он вроде бы пришел в себя, но не вполне. Он не мог нормально говорить и вел себя странно, но он был жив». Сэм закусил нижнюю губу и тяжело вздохнул, прежде чем продолжить. «Когда его выписали из больницы, мы привезли его домой, и Хейзел стала ухаживать за ним. Она была медсестрой, так что все логично. Едва ли она не понимала, что существует риск самоубийства. В конце концов, он уже один раз попытался, верно? Его лекарства должны были находиться под замком. Но каким-то образом, незадолго до исчезновения Лизы, они оказались без присмотра. Он нашел их и принял все сразу». На этот раз он не выжил, и моя мама во всем обвинила Хейзел. «А ты?» Фиби редко говорила о своей матери, а Сэм редко упоминал о своем отце. Фиби почти ничего не знала о Дэвиде Назаро. А то малое, что ей было известно, она узнала от матери Сэма, а не от него самого. Она знала, что отец Сэма был гончаром и что он долгое время страдал биполярным расстройством психики. Она знала, что маленький Сэм восхищался отцом и часами сидел в его мастерской и наблюдал за его работой. «Иногда я видела, как Сэмми смотрит на отца и думала, а вот опять он пытается решить загадку Дэйва», — сказала ей Филлис. «Нет», — ответил Сэм. «Я смотрел на дело иначе, но после этого мы почти не видели Хейзел и Эви. Честно говоря, я не переживал». Эви по-крупному обманула Лизу. Она рассказала людям о феях. Проклятие! Она даже показала ее книгу фей всем соседским детям. Думаю, это была последняя капля. Лиза перестала разговаривать с ней. Мне всегда казалось, что если бы Эви не сделала этого, Лиза не ушла бы в лес той ночью. Они были очень близки, так что она как будто потеряла своего лучшего союзника». А отец только что проглотил кучу таблеток, и было совершенно ясно, что он не выживет. Кто бы не захотел оставить все это позади? Сэм немного помолчал. «Знаешь, что я думал тогда?» — вдруг спросил он, обхватив рулевое колесо с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Я думал, что Лиза нашла простой выход. Она предпочла исчезнуть». Ей не пришлось прощаться с отцом, идти на похороны и заниматься всем, что было потом. Она просто улизнула, и я завидовал ей. Какой-то идиотизм, да? Он посмотрел на Фиби и быстро перевел взгляд на дорогу. Фиби потянулась и погладила его руку. «Нет», — сказала она. «Вовсе нет. На твоем месте я бы чувствовала то же самое». По адресу, который Сэм получил от Хейзел, находилась полуподвальная квартира на Луми-стрит, недалеко от университета. Перед дверью, выходившей на лестницу, стояла опасно накренившаяся стопка коробок от пиццы. «Это то самое место?» – спросила Фиби, думая, что, возможно, они нашли студенческое общежитие. Она вспомнила татуировку на ноге Эллиота, не греческую букву, а символ Тейла. «Ты уверена?» – спросил Сэм, когда Фиби рассказала ему о татуировке. «Совершенно уверена». Что бы ни происходило, Эви и Эллиот были глубоко вовлечены в загадочные события. «Да, это то самое место», – заверил Сэм и нажал кнопку звонка. Они не обсуждали, что будут делать, когда найдут Эви, и теперь это казалось неосмотрительным. Разве не стоило отрепетировать хотя бы несколько фраз? Разделить роли хорошего и плохого полицейского, чтобы допрос был результативным, и они наконец узнали, что происходит. Они услышали, как кто-то поднимается по лестнице. Затем занавеска в дверном окошке отодвинулась в сторону, и на них уставилась женщина с изможденным лицом и темными кругами под глазами. Ее длинные волосы были собраны в небрежный хвост, выбившиеся пряди свисали по обе стороны лица. «Что вам нужно?» — крикнула она через дверь. Ее губы были настолько сухими и потрескавшимися, что кровоточили. «Мы ищем Эви!» — крикнул в ответ Сэм. «Я Сэм, ее двоюродный брат». Женщина прищурилась, пожевала ноготь и открыла дверь. Она сразу же отвернулась и начала спускаться по плохо освещенной лестнице. Сэм пожал плечами, и они с Фиби направились следом. У подножия лестницы они последовали за бледным призраком женщины через другую дверь, ведущую в гостиную. Квартира, где они оказались, была маленькой, темной и пропахла плесенью и немытым телом. Два прямоугольных окна были закрыты плотной красной тканью, прибитой строительными скрепками. Мебель была старой рухлядью, ковер покрыт пятнами и местами протерся до дыр. У нижней двери находилась еще одна стопка коробок от пиццы. Вдоль потолка гостиной проходила сливная труба из толстого белого пластика. Кто-то в квартире наверху спустил воду в туалете, и она побежала по трубе у них над головами. Сэм нервно посмотрел вверх. «Надеюсь, она не протекает», — сказал он. Женщина улыбнулась и опустилась на ветхий стул с набивным сиденьем. Она была среднего роста и выглядела исхудавшей. Это была нездоровая худоба наркомана или смертельно больного человека. Она носила тесно облегающую рубашку с бретельками, подчеркивающую выступающие ключицы и выцветшие джинсы. Ее ноги были босые, ногти выкрашены искристым синим лаком. На шее она носила цепочку, выглядевшую так, как будто ее приобрели в скобяном магазине. На цепочке болтался серебристый ключ. У нее были самые темные глаза, какие доводилось видеть Фиби. «Значит, Эви где-то здесь?» – спросил Сэм. Тощая женщина рассмеялась, куснула уже обкусанный ноготь и выплюнула кусочек на ковер. «Разве ты не узнаешь свою кузину, Сэмми?» – спросила она с небольшой одышкой. «Тебе тоже позвонили, поэтому ты здесь?» Ее голос был хриплым и более глубоким, чем ожидала Фиби. Сэм смотрел на женщину, сидевшую на стуле, и моргал, словно только что выбрался из темного подвала на свет. «Вас зовут Эви?» — уточнила Фиби. «А кого вы ожидали здесь найти? Вы можете это доказать?» «Фиби», — начал Сэм. Эви хрипло рассмеялась и закашлялась. Вернувшись в нормальное состояние, она сунула руку в задний карман и достала пачку сигарет. Глубоко затянулась, выпустила дым, а потом залезла в другой карман и на этот раз извлекла маленький холщовый бумажник. Порывшись среди карточек, она нашла водительское удостоверение штата Вермонт и протянула Сэму. «Меня зовут Эви Кэтрин О'Тул. Мою мать зовут Хейзл. Когда мы в последний раз с тобой виделись, Сэмми, ты был в своей любимой футболке с Суперменом. Ты носил ее почти не снимая, но никто не возражал. Помню, как я смотрела на большую красную букву «С» в зеркало заднего вида, когда мы уезжали, а ты становился все меньше и меньше». Она посмотрела на свои обкусанные ногти и снова затянулась сигаретой. «Это она», — сказал Сэм. «Это Эви». «Тогда кем была та другая Эви?» — спросила Фиби, оторвавшись от собственного воспоминания о Сэме в футболке с Суперменом, смотревшего на нее сверху вниз из окна спальни. «Другая Эви?» — спросила женщина, сидевшая на стуле. «Господи помилуй, как будто одной недостаточно. Она тоже знала разные подробности», — пояснила Фиби. «Она знала о браслете с брелоками». «О браслете Лизы?» — спросила эта новая костлявая Эви. «Что именно?» «Ты помнишь, как она получила его?» — вмешался Сэм. «Разумеется», раздраженно сказала Эви. «Она получила его на день рождения, в начале того лета. Твоя мать подарила ей этот браслет, когда мы все приехали в Кейп-Код на день поминовения. На нем было выгравировано ее имя. На следующий день, когда мы отправились в домик на пляже, она нашла второй амулет, маленькую морскую звезду. Мы с тобой получили наглазные повязки и пластиковые мечи. И до конца уикенда сражались на мечах и искали сокровища. Мы даже выдумали тайные пиратские имена. Меня звали Капитан Зло. А твою кличку я позабыла. Сэмми что-то там. У тебя было не густо с воображением». Сэм посмотрел на Фиби и снова пожал плечами. «Это она». «Ну ладно», — сказала Фиби. «Но если это Эви, то, черт подери, кем была другая женщина? И как насчет Элиота?» «Элиота?» — переспросила Эви и погасила недокуренную сигарету. «Ты знаешь Элиота?» — поинтересовался Сэм. «Господи, я знала его. Я встречалась с парнем по имени Элиот, и мы даже вроде как были обручены друг с другом». «Это уже интереснее», — подумала Фиби. Появилась путеводная нить. Элиот, бывший жених Эви, теперь понятно, почему самозванка так много знала о настоящей Эви. Фрагменты головоломки встают на место. «Вам известно, где мы можем найти его?» — спросила Фиби, внезапно ощутив себя хитроумным полицейским из ночного телевизионного шоу, которое она иногда смотрела. Она даже полезла в карман за блокнотом и написала «Элиот». «Вы не сможете его найти». Эви отвернулась. «Он умер». Итак, кроме пропавших девочек, фей и оборотней, теперь они имели дело с призраками. «Умер?» — написала Фиби. «Ты уверена?» — спросил Сэм. «Еще бы я не была уверена», — ответила Эви. «Я управляла автомобилем, когда мы попали в аварию». Они пили Mountain Dew. У Эви были целые коробки этого пойла и ждали заказанную пиццу, пока Эви мало-помалу рассказывала им о своей жизни. Пока она говорила, Фиби переводила взгляд с Эви на Сэма и замечала черты сходства между ними. Темные волосы с легким треугольным выступом на лбу, изящный нос, даже губы были похожи. Не оставалось сомнений, что они родственники. Эви поведала им, что в колледже она специализировалась на живописи и уже собиралась устроить свою первую крупную выставку в художественной галерее, когда они с Элиотом попали в аварию, возвращаясь домой после ужина. «Было уже поздно. Возможно, я немного перебрала с алкоголем. Элиот определенно перебрал, поэтому я села за руль. Прямо перед нами на середину дороги выпрыгнул олень. Большой старый самец с рогами шириной почти с мою машину. У меня не было времени затормозить. И я инстинктивно вывернула руль, понимаете? Мы врезались в дерево». Она прикусила ноготь и несколько секунд катала огрызок во рту, прежде чем выплюнуть его. «Капот с пассажирской стороны был раздавлен всмятку. Переднее сиденье отбросило в заднюю часть салона, так что я видела только его ноги. На нем были новенькие байкерские ботинки черного цвета, но они были покрыты кровью и кусочками стекла. Помню, я подумала, как он расстроится, когда увидит, во что превратились его ботинки. Странные мысли приходят в голову в такие моменты». Эви закрыла глаза. «Странные мысли», — пробормотала она и силой протерла глаза костяшками пальцев, вдавливая их в глазницы. Когда она опустила руки, ее глаза были красными и влажными, почти такими же ободранными, как ногти и губы. «Потом я выглянула из-за разбитого ветрового стекла и увидела того проклятого оленя прямо рядом с нами. Он стоял и смотрел, совершенно невредимый. Потом он ускакал в лес, а его белый хвост летел следом, как флаг. Я так и не открыла свою выставку. После этого я перестала рисовать. Несколько раз попадала в клинику, потеряла наш лофт. потому что не хватало денег на аренду. Бла-бла-бла. В итоге я переехала в эту квартирку. Она объяснила, что теперь живет на пособии по инвалидности и покидает квартиру лишь раз в неделю, когда вызывает такси. По ее словам, всегда с одним и тем же водителем и уезжает на сеансы терапии. «Агорафобия», — с хриплым вздохом объяснила она. «Вы читали об этом и считаете это выдумкой. Неужели так страшно выйти на улицу из дома? Но мало-помалу вы превращаетесь в жалкую личность и платите какому-нибудь мальчишке, чтобы он выносил мусор и покупал вам туалетную бумагу». Фиби, понимающе кивнула, охваченная жалостью. Она попыталась представить Эви, которая привела себя в порядок и прибавила несколько фунтов в весе. Та была прирожденной красавицей, темные глаза и пухлые красные губы. «Значит, вы больше не пишете картины?» – спросила Фиби. Эви покачала головой и поиграла металлическим ключом, висевшим на цепочке. Внезапно она обратилась к Сэму. «Знаешь, это может показаться нелепым, но, думаю, моя жизнь повернулась таким образом из-за того, что я сделала давным-давно, тем летом». «Что ты имеешь в виду?» – поинтересовался Сэм. «Я предала Тейла. Феи были нашим секретом. Лиза заставила нас поклясться, что мы не расскажем о них ни одной живой душе. Но именно я показала людям книгу. А потом, неделю спустя...» Она не закончила фразу, да и в этом и не было нужды. Через неделю Лиза пропала без вести. «Ты что-то говорила насчет телефонного звонка», — напомнил Сэм. «Примерно неделю назад», — сказала Эви. «Сначала я подумала, что это маленькая девочка. Она говорила тихо, почти шепотом». «Что она сказала?» «Она сказала: я вернулась из страны фей. Скоро увидимся». Потом повесила трубку. «Лиза», — пробормотала Фиби. «Это просто невозможно», — возразила Эви. «Но кто мог сыграть такую шутку?» Сэм и Фиби обменялись взглядами. «Теперь ваша очередь», — сказала Эви. «Расскажите о той, кто скрывается за моим именем, и объясните, почему вы стали искать меня после стольких лет». За пиццей с пепперони Фиби снова начала подташнивать, поэтому она отломила лишь небольшую корку и Mountain Dew. Они с Сэмом поведали свою историю, начиная с прошлой недели, когда позвонила женщина, которая назвалась кузиной Сэма, и заканчивая визитом к настоящей Эви. Та кивала и время от времени задавала вопросы, но в основном слушала, пока они не закончили. «Значит, книга фей находится у них?» – спросила она. «Да, как и все остальное, что мы привезли с собой. Сумочка Фиби, наша цифровая камера с фотографиями этой другой Эви и Эллиота. Практически единственным доказательством их существования». «Но из дома ничего не пропало?» «Ничего такого, что мы могли бы заметить», – ответил Сэм. «Хитрый ублюдок, да?» Осведомила Севи. Фиби решила, что ее лицо напоминает кошачью мордочку. Высокие скулы, заостренный подбородок и большие глаза. Сэм переминался с ноги на ногу, глядя на них. «Кто?» Спросила Фиби. «Тейла». С хриплым вздохом отозвалась Эви и взяла другую сигарету из пачки. «Не знаю, что он задумал, но могу поспорить, что ничего хорошего. Будьте осторожны, это мой единственный совет». Фиби покачала головой. «Вы же не хотите сказать, что он реальный человек?» Эви закурила сигарету и дрожащими пальцами погасила спичку. «Да, он настоящий. Но человек ли он? Нет. Он нечто гораздо большее. Когда имеешь дело с Тейла, обычные правила утрачивают силу. До сих пор он только играл с вами. Но когда он возьмется за дело всерьез, вы узнаете об этом».